Глава 8. Аспид. «Где Комдор?» — тихо спросил Мон. «За ним лучше присматривать. В городе сейчас много студентов, и Лоним наверняка здесь». Солнце припекало совсем по-летнему. Нагревало макушки и жалило щеки. Каменный хвост дракона, на который я взгромоздилась, тоже начинал изрядно поджаривать кожу даже сквозь ткань брюк. Палец коснулся гравировки на моем новом артефакте — тонком тусклом браслете. Обычная безделушка за пару лирн — сувенир для путешественников с выбитым изречением какого-то мудреца. Прочитать я не смогла. Язык древних волхвов мы изучали на первом курсе, но я, конечно же, проспала часть занятий. «Я видел Зака Маффина с шайкой», — продолжил Монтгомери, прищуренно оглядывая людную площадь хвоста дракона. «Наверняка они что-то задумали. Лучше бы нам не разделяться или вообще убраться отсюда. Из Эльце мы с Джером приехали вчера утром. Ментор спас из бездны мое оружие, но возвращать не торопился. Всю дорогу до Кроуница я молчала, пытаясь оценить перемены в себе, в нем, в окружении. В одну роковую ночь я словно погрузилась в темную опасную глубину, проплыла, касаясь животом дна, и вынурнула совершенно в ином мире. Этот новый квертент был мне еще не знаком. Изменилось все: воздух, небо, окружение, запахи. Но главное, изменилось что-то внутри меня. Щелкнуло, сломалось. Я пока не знала, что сулят эти перемены, но ощущала жизнь по-новому. Все теперь доставляло огромную радость. Я могла смеяться, беседовать с друзьями, наслаждаться каждым вдохом. И еще всем тем, что меня ждет в новой мирной жизни. Я выплюнула розовый лепесток моральника и задумчиво прошлась пальцем по губе. Центральная площадь Кроуница полнилась народом. Лоточники с угощениями добрались и сюда, наперебой предлагая драконьи чешуйки, полыний шторм, пропаренный дикий чеснок и горсти сладких сушеных ягод. Между высокими человеческими фигурами сновали рудвики. Их пушистая шерсть на ушах блестела особенно ярко в лучах северного солнца. Морской бриз подхватывал полы нарядных девичьих платьев с расшитыми подолами и доносил запахи еды из ближайших трактиров. Восторженные путешественники рассматривали разномастные городские фонари, окружившие площадь нестроенным рядом, каменную статую чешуйчатой ящерицы и, конечно же, троих отдыхающих студентов в зеленых жилетах. «Может, сходим в Фурион?» — не унимался целитель. «Все вместе. Спрячемся от любопытных глаз и заодно отметим окончание года». «Фурион — одно из самых достойных заведений Кроуница», — поддержал Куиджи, щурящийся от солнца. «Настоящая достопримечательность. Если бы я знал, что мы собираемся туда, уговорил бы Фидеику пойти с нами». «Только Комдора надо найти», — засуетился Мон. «Всегда тревожусь, когда он не прыгает рядом». Я поймала Карнеум, едва не съехавший с драконьей спины, и снова принялась теребить браслет. Артефакт мне подарил Джер. Едва открыв глаза в собственной постели, я увидела ментора. Он сидел рядом и ждал, пока я проснусь. Я только и смогла натянуть одеяло на нос, чтобы спрятаться. Неожиданное появление было не в духе Джермонда. Какое-то нарочитое, наглое, даже навязчивое. Но теперь я понятия не имела, чего ждать от собственного ментора. Он принес мне все, из чего состояла Юногорст. Каас, Карнеум, Тиаль с песком, даже Миинх и поврежденные сапоги. добавив к вороху личных вещей артефакт преображения. «Я сам буду напоминать о необходимости обновления заклинания Менделя», — пояснил Джер. «И еще разрешаю тебе сегодня выйти из Академии вместе со студентами, согласно правилам. В честь дня покупки тиалей. Купишь себе новую обувь». Опухшая и заспанная, я даже не сразу сообразила, что вопрос «С каких пор мне требуется твое разрешение?» прозвучал по меньшей мере самонадеянно. «С недавних», — услужливо напомнил Джер, чмокнул меня в лоб и скрылся за дверью. А я так и осталась сидеть среди груды смертоносного металла с новым приобретением — тоненьким матовым браслетом с древними символами. Прикосновение прохладного обруча к коже мгновенно скрыло черные вены. Надпись гласила «Номис ункорде висассе». Значения я не знала, да и не интересовалась особо. Все мои мысли занимали последние события. Мутации кровавой магии скрылись благодаря иллюзии, но вот другие следы, более глубокие, безобразные шрамы, изуродовавшие мою душу, не давали покоя. Утром я долго всматривалась в зеркало. Что со мной стало? Когда-то я не хотела жить в мире, где чужая жизнь ничего не стоит, а теперь с легкостью резала глотки, ломала судьбы и даже получала удовольствие. Та маленькая Юна, которой я когда-то была, возненавидела бы меня. «Юна, ты нас вообще слушаешь?» — возмутился Мон. «А?» — вскинулась я. «Да, Комдор. Ты прав, его нельзя упускать из виду». Я спрыгнула, пошатнулась. Новые сапоги натирали большой палец, и я скривилась от неудобства. Или от отвращения к самой себе? Не знаю. Все теперь стало таким запутанным. Но Мон был прав, когда напомнил о Комдоре. За ним нужен глаз да глаз. Он легко мог устроить новые проблемы с шайкой Ракель, а это никак не входило в мои планы. Особенно сейчас. «Не Комдор, а Аспид!» Явился, наконец, повод нашего беспокойства. «Я ходил за сайками в понтон. Лучшие только у Джетки. Хотел сделать вам приятное». «Всем привет!» — обрадовалась Тифида, выглядывая из-за плеча Комдора. «Какие нынче планы у банды?» Девчонка деловито откусила ароматную сайку, присыпанную кунжутом, тряхнула волосами. Уселась на хвост дракона, закинула пятку на колено и нагло с прищуром улыбнулась. «Спасибо». Приняла я свою порцию выпечки и, недовольно сдвинув брови, наклонилась ближе к Неду. «Ты зачем ее привел?» «Так она сама пришла». Комдор пожал плечами и откусил огромный кусок. «Сказала, что я ли унесла ноги от Трейсли. Я подумал, что со мной ей будет безопаснее». На мостовую, почуяв угощение, немедленно спланировала стайка воробьев и даже пара желтоголовых олуш. Я раскрошила кусок сдобы и кинула птицам, не сводя глаз с Тифиды. Та улыбалась во весь рот. Длинный палец дылды проделал в пустую петлю зеленого жилета. Верхней пуговицы не было. «Видели, как тахарийцы сегодня провожали свою колдунью?» Как ни в чем не бывало, заговорила Тифида. «Как восставшую из мертвых, с жутким воем и боем барабанов. Дикари! Но без ее палатки у третьего спуска стало пусто. Будто чего-то не хватает». «Наконец-то убрали лишнее», — пробурчала я. «О, она была кошмарной!» — быстро согласилась Тифида. «Эти жуткие шкуры на стенах и дым. Пусть убирается в своей степи». «Вместе с вонючим главным варваром», — смягчилась я и глотнула сливухи из фляги Комдора. У нас для него невест нет». Мы с Тифидой засмеялись, но что-то такое неприятное, противное царапнуло изнутри, похожее на дурное предчувствие. Я опасливо заозиралась. «А вообще-то Хьёль Амир уедет позже», — встрял Мон. Он утер платочком вспотевший лоб и надул щеки от жары. «В первый день лета Надалия хочет устроить официальное прощание. Союз и добрые отношения с Тахарией хан очень важны, и большое значение имеет то, какое впечатление увезет из Квертинда ее представитель». Олуша вспорхнула, обдав меня градом из розовых лепестков и пыли. Я чихнула и вдруг поняла, что беспокоило меня не предчувствие, а скорее сожаление и стыд. Вдобавок к тому, что мои руки были по локоть в крови квертинцев, я еще и собственноручно поспособствовала тому, чтобы варвару в Квертинде очень не понравилось. Оставалось надеяться, что наша маленькая стычка не повлияет на политические отношения. В конце концов, не станет же Хьёль Амир Тахарии хан обижаться на студентку. Или станет? «А если он увезет с собой сирену?» Комдр застыл с открытым ртом. «Что, если она захочет стать женой тахарийца?» Он угрюмо опустил голову и заворчал. «Уж лучше лоним». «Комдар!» — прорычала я. «Ты можешь думать о чем-то другом? Все уши прожужжал. Сирена, сирена, сирена! Ей плевать на тебя, понял?» «Плевать! Открой уже, наконец, глаза! Ты и правда ведешь себя, как амурный хлюпик. Землянику вырастил, в дуэль полез. Тоже мне герой-спаситель!» «Чего ты взъелась?» — обиделся Нед. — «Ты сегодня сама не своя. Может, надо выпустить пар? Сходим на Трескималь, а вечером в Фурион. В академию нужно вернуться до темноты», — выдала я. Куиджи даже поперхнулся от моего заявления. Я похлопала по тощей спине, делая вид, что не замечая удивления банды. Комдор и Мон переглянулись. «Мы успеем вернуться до темноты», — осторожно заметил Куиджи. «Я с вами!» — подскочила Тифида. «Еще ни разу не видела Икша! Поверить не могу, что поучаствую в настоящей битве!» Я выкинула остатки сдобы птицам, потрогала знак соединения. Спокойное мирное весеннее утро так резко контрастировало с ужасами последних дней, что я боялась сделать лишний шаг, чтобы не нарушить хрупкое спокойствие. Поэтому придала себе строгий вид и обратилась к Тифиде со скучным, но логичным вопросом. «Ты понимаешь, что это нарушение правил?» «Я сама хочу устанавливать правила!» — с жаром воскликнула девчонка. И посмотрела хитро, явно намекая на лозунг Ордена Крона. Кажется, маленькая прохвостка успела сунуть свой длинный нос везде. Не первокурсница, а просто ходячая неприятность. От ее наглого, глупого и самоуверенного взгляда меня прямо прошибло. Соплячка даже не подозревала, что кроется за ее горячими высказываниями. Это было бездумно, порывисто, нахально и бессмысленно. Это было так похоже на меня. «Какие правила ты хочешь установить?» Я схватила Тифиду за плечо и тряхнула. От резкой смены настроения она беспомощно замерла, как кролик в лапках хищника. Не ожидала моего напора. Со стороны мы выглядели смешно. Первокурсница смотрела на меня сверху вниз, но испугана и виновата. «Я...» — заёрзала Тифида. «Я хочу, чтобы Квертинд был свободным, чтобы все жили счастливо». «Юна, да она просто несет всякую чушь», — попытался вступиться Мон, но я отмахнулась. «Я задала тебе вопрос. Отвечай!» Я почти рычала от негодования. На плечо легла рука Куиджи. Банда переживала, что я устрою драку с Мелкой прямо посреди людной площади. Впрочем, именно этого можно было ждать от юной Горст. «Да брось!» — подпрыгнул рядом Комдор. «Она же с нами!» Он приложился к горлышку фляжки, но тут же выругался. «Кряхт! Ты выжрала всю мою сливуху!» Пришлось посторониться. Нас оттеснила группа Рудвиков с метлами и швабрами. Они очищали дракона от птичьего помета и налипших лепестков моральника. Один из ушастиков держал кружевной зонтик и соломенную шляпку. «Как чудесно, милыш! Только посмотри!» — заголосила дама в элегантном платье, шлейф которого, кажется, уже подмел всю грязь с кроунисских мостовых. «Это зловещая площадь из легенд! Безголовый дракон!» Восторженная путешественница была явно не из этих мест. Она сияющими глазами оглядывала изгибающееся чешуйчатое тело, пока, наконец, не увидела нас. Ее спутник, низкорослый пухлый господин с тростью, смотрел исключительно на свою женщину. Она и впрямь была красавицей. «А это студенты Львиной Академии!» — захлопала в ладоши белокурая леди. «Будущие маги! Гордость Квертинда!» Странная парочка рассматривала нас так же, как минуту назад дракона. «Рады приветствовать вас в Клоунице», — вежливо поклонился Куиджи. Мон улыбнулся, а я почесала затылок, раздосадованная неожиданным вмешательством. Чужое внимание раздражало. К тому же оно прервало мою нравоучительную отповедь для первокурсницы. «Куплю сивухи», — выхватила я флягу из рук очарованного красавицы Неда. «А вы пока избавьтесь от компании». «Лучшая сливуха в таверне — сонный плющ», — бросила Тифида, искоса поглядывая на меня. «Ого», — буркнул довольный Комдор, кажется, не расслышав ничего из сказанного. У парня едва слюна не текла. С таким вожделением он пялился на изящную блондинку с легким румянцем и блестящими кудрями. Отдаленно она напоминала дамну Линде Торн, только молодую и восхищенную. Ну, или сирену. «Уймись уже, Комдор!» — кинула я напоследок и злобно зыркнула на Тифиду, вжимающую голову в плечи. «И ты тоже!» Со стороны я была похожа на разгневанную гарпию. Кажется, моя новая жизнь начиналась не слишком удачно. Срываться на друзьях было отвратительной стратегией и ужасным поведением. Я не понимала, почему злюсь. Пожалуй, дело было в Тифиде. В самом деле, глупая девчонка не сделала ничего, за что я могла бы ее презирать. Но она до отвращения, до болезненного стука в висках напоминала мне саму себя. Один взгляд на то, как она гордо задирает подбородок, как смотрит на всех свысока и как говорит о вещах, о которых понятия не имеет, поднимал во мне волну негодования. Я не могла поверить, что выглядело точно так же, смешно и нелепо. «Безмозглая балда!» — ругнулась я не то на нее, не то на себя, и юркнула под козырек трактира сонный плющ. Брякнул над головой кованый резной лист, скрипнули двери ворота, и в лицо пыхнул спёртый воздух вполне приличной харчевни. У порога какой-то пьянчуга задел меня плечом, но я не стала раздувать конфликт и даже останавливаться. Пробурчала под нос недовольство и направилась прямиком к стойке трактирщика. «Набери сливухи!» Стукнула я фляжкой о столешницу и прибавила целый лирн для повышения градуса почтительности. «Только не той бурды, что наливаешь в зале, а не разбавленной, из бочки». «Госпожа Мак!» Трактирщик отложил грязный стакан и просиял при виде щедрой оплаты. «Так для вас у нас всегда только самое лучшее. Мы не обманываем жителей Кроуница». Я натянула дежурную улыбку и отвернулась. Потерла виски. Голова начала раскалываться. Изо всех сил старалась не думать о произошедшем в Эльце, но справлялась все хуже и хуже. Стоило закрыть глаза, и в воображении оживала бездна Толмунда. «Не я их убила», — повторяла я как мантру, но с каждым разом это все меньше походило на правду. В душе вскипала обжигающая смесь сожаление, горечь, страх и боль, желание изменить прошлое. «Эй, ты!» Тот самый пьянчушка, что едва не сбил меня на входе, решил не спускать обиду. Он кривой походкой пробирался ко мне, почесывая рыжую бороду, удивительно белыми, длинными и изящными пальцами. «Дерьмо!» — вскинулась я, догадавшись, и развернулась к трактирщику. «Давай флягу». «Так еще и половина не нацедилась», — радушно улыбнулся мужик. «Вы же велели, не разбавлен... флягу!» — рявкнула я и перевесилась через стойку. «Быстро!» Трактирщик ухнул, озадачился, но спорить не стал. Протянул мне не до конца наполненный сосуд и присвистнул, когда я выхватила собственность Неда и со всех ног понеслась к выходу. На бегу успела заглянуть в лицо тому самому рыжебородому посетителю, чтобы убедиться в своей догадке. Ошибки быть не могло. Демиург собственной персоной. Он только и успел обернуться в мою сторону, когда я стрелой пронеслась мимо. На улице быстро осмотрела толпу. Вряд ли создатель явился без охраны и свиты. Вон тот тип с плешивым затылком явно поглядывает подозрительно. И женщина, перебирающая горох на ступеньках бакалейной лавки, тоже недобро косится. Стараясь унять частое дыхание, я посчитала вдохи. Лоб покрылся испариной и неприятно холодил кожу. «Дерьмо, дерьмо, троллье дерьмо!» Я знала, что должна была явиться в орден после битвы при консульстве. Честно все рассказать, может, даже поругаться за то, что нас отправили на убой. Но я не хотела больше иметь отношение к проклятой организации. И теперь господин Демиург самолично явился в город, чтобы вернуть символ ордена Крона туда, где ей самое место — свои дурманящие объятия. А чего я ожидала? Что в одну ночь мир в самом деле изменится, и прошлое отпустит меня? Как будто ничего и не было? Что господин Демиург просто исчезнет, а Орден Крона станет такой же вымышленной сказкой, какой ее представляет себе Сирена? С этим нужно было разобраться, но не сейчас. Насвистывая под нос мотив знакомой мелодии, чтобы не выдать волнения, я неспешно прошлась до площади. Боковым зрением отмечала любую слежку и любое подозрительное движение. Подумалось, а вдруг помимо Ордена Крона меня теперь еще будут преследовать истязатели? В той таверне, где меня знали как Тори, предательницу Квертинда, никто не выжил. Но что, если остались свидетели? Что, если ложа проведет расследование? Узнают ли они о причастности девушки с пауком к нападению на консульство? И еще где-то поблизости скрывается Кирмас Линдеблайт. Ладонь привычно шлепнула по пауку, когда я уперлась взглядом в длинную фигуру Тифиды, в точности копирующей мой жест. «Да что ж все так скверно-то?» «Ты почему все еще здесь?» Сходу накинулась я на первокурсницу. «А куда мне еще пойти?» Огрызнулась мелкая. «Не в приют же!» Я постаралась унять раздражение и подозрительность и впервые назвала девчонку по имени. «Тифида», как можно мягче обратилась я. «Ты не представляешь, во что ввязываешься и в какие коварные сети можешь сама себя завести. Заблуждение насчет...» Я запнулась, подбирая слова. «Насчет борьбы не ведут ни к свободе, ни к справедливости. Это не для тебя, Толмунд». Я зажмурилась и надавила ладонями на глаза, стараясь унять нарастающую головную боль. «Это даже не для меня». «Я сама решу, что для меня», — фыркнула девчонка. Медленно, очень медленно я выдохнула, обреченно озираясь. Еще 2 дня назад я была всемогущей, неуязвимой, гордой и смелой юной Горст. А теперь понятия не имела, как справиться даже с надоедливой последовательницей. Я чувствовала себя усталой, опустошенной. Злилась на весь мир только ради того, чтобы не злиться на саму себя. И снова убегала. «Заведи друзей среди первокурсников. Сходите с ними в кондитерскую». Я пожала плечами и искренне улыбнулась, стараясь вернуть себе недавнее жизнелюбие. «Или на рынок в Южном квартале. Там продаются милые браслеты». Подняла руку, демонстрируя свое новое приобретение. «Ты ведь хочешь себе такой?» «Я хочу чего-то большего, чем браслеты». Девчонка смотрела мне прямо в глаза, открыто, нахально. «И буду сражаться за то, что мне дорого. Слишком поздно поворачивать назад». «Глупости», — рассмеялась я. «У тебя еще 1 000 000 возможностей жить. Просто жить обычной жизнью. Наслаждайся». Она цокнула, отворачиваясь. «Послушай», — я развернула ее к себе. «Пути назад не будет. И та, кем ты была прежде, умрет. Забудь об этом». Что-то мелькнуло в ее взгляде. Не то понимание, не то ярость. Я не успела разобрать. Банда окружила нас неплотным кольцом, заподозрив неладное. «Идем в Фуион?» — предложил Куиджи, потягивая фруктовый кисель. «Псих! Мы идем на Трискималь!» Поднял палец Нед и притянул ментального мага так, что тот расплескал свой розоватый напиток. «Я не псих», — как всегда пробурчал Куиджи, отряхивая капли с брюк. «И Тифида с нами!» По нездоровому блеску глаз Комдора я поняла, что он успел найти выпивку даже без своей фляги. «Она — часть банды изгоев, хочешь ты этого или нет, Юна? И Трейсли неспроста гонял ее сегодня по Кроуницу». Он кивнул за спину, где как раз мелькнул зеленым жилетом Шон Мелко, прежде чем скрыться за резной вывеской в виде бочонка пива. Прихвостни Ракель крутились неподалеку и наверняка что-то замышляли. «Он прав», — вступился Мон. «Тифиду опасно оставлять одну в городе». Первокурсница победно улыбнулась. «А вот я не была так довольна». От слежки на затылке шевелились волосы. Хотелось поскорее покинуть людную площадь. С Тифидой или без. Беглый взгляд над толпой не принес результатов. Из знакомых я узнала только Артура, о чем то беседующего с прелестной леди у витрины магазина игрушек. «Не позволяй им решать», — пронеслись давние слова, брошенные темным Ауренским на дуэли. Еще один враг, еще один конфликт. Кто знает, во что выльется обида, которую мы нанесли ему в утро дуэли. И все стычки после. Я снова прошлась пальцем по браслету, убеждаясь, что он надежно прячет черные вены. Месть студента меня волновала сейчас куда меньше, чем месть Ордена Крона и возможное преследование Квертинда. На пороге Фуриона как раз возник Нэнс, Белозуба улыбнулся и сделал приглашающий жест для нашей компании. Поймал мой взгляд и едва заметно кивнул за спину. «Идём на Трискималь», — отвернулась я и бросила в довольного Комдора полупустой фляжкой. Как только ты делаешь шаг за грань дозволенного, она, эта грань, исчезает. И больше нет различия между добром и злом, справедливым возмездием и кровавой расправой. Все, кого ты когда-то подвела, становятся забытыми эпизодами прошлого. Принесенный вред, утраченные жизни, больше не чьи-то судьбы. Они переосмысливаются, превращаются в символы потерь и неудач. Как игрушки, пешки, неодушевленные предметы. И в своей игре ты забываешь, что каждый из них любил жизнь так же сильно, как и ты. И, возможно, был в 1000 раз достойнее ее, чем ты. Но им просто не повезло. Мне же повезло. Я шагала под северным ласковым солнцем, в компании лучших друзей. Смеялась и старалась не думать о том, сколько горя я принесла в прошлую ночь в чьи-то семьи. Весна в Кроунице, звенящая, буйная, в своих розовых вихрях, прохладная в сухой тени елей, пахнущая мхом, цветением, приключениями, слепила глаза и радовала душу. Неожиданно я осознала, что такие простые моменты жизни и были моими любимыми. Что ни убийство, ни месть, ни даже власть не приносили мне такой радости, как обычная прогулка в компании близких людей. В этом свете моя одержимость Кирмасом Линдеблайтом казалась острой занозой в сердце, которую я никак не желала вытаскивать. Она вросла и даже пустила корни. «Юна никогда не попадает впросак», — рассказывал Комдор Тифиди. «У нее всегда есть план. Все продумано заранее. Хочешь, расскажу, как мы однажды отделали маффина так, что он звал на помощь мамочку?» Мы поднимались по пологой скалистой тропе Трискималя, то и дело останавливаясь у душистых кустов жимолости, чтобы полакомиться еще недоспелыми кисло-сладкими ягодами. Залитые солнцем полянки вовсю зеленели буйной растительностью, скрывая каменистую горную почву. «Он звал Ракель», — Мон пыхтел от подъема, и на его замечание никто не обратил внимания. «Мамочка, милая, спаси меня от банды изгоев!» Увлекшись, передразнивал Комдор. «Зачем ты родила меня таким тупым боровом?» Тифида расхохоталась. Кривляния Комдора и правда выглядели смешными, хотя были далеки от правды. Я тоже улыбнулась и на всякий случай обернулась, не идет ли кто следом. Вдруг Демиург явится прямо на глазах у банды. В кого он преобразится на этот раз? В разбойника, желающего поживиться Кроуницколем в кишащих Икше пещерах? Что-то ядовитое, противное, отравляло мое приподнятое настроение. Тревога или неуверенность? Замешательство. Я боялась, что перестала быть той, о ком с такой гордостью рассказывал Комдор. Будто бы твердая, непробиваемая кожа Сорокиной дочери Юны Горст треснула, обгорела в пожаре Эльце. А на ее месте появилась нежная, розовая и чувствительная, еще не до конца схватившаяся и болезненная. Когда мы прошли мимо той поляны, где когда-то закопали 3 разбойников, все дружно замолчали. И только Тифида все так же пересказывала студенческие сплетни, не замечая смены настроения. А я даже шаг замедлила. По спине пробежали мурашки от стыда и страха. Да что это со мной? Откуда эти сожаления? С чего вдруг я превратилась в пугливого кролика? Тайные могилы под бурым откосом поросли травой и ничем не выдавали своего присутствия. Там даже тел не осталось. Но мне отчего-то Захотелось повернуть обратно. Прямо сейчас убраться отсюда. «Что-то не так?» Мон первым заметил мою медлительность. «Ты сегодня как будто не с нами. Другая». Он прав. Пожалуй, я и правда была другая. Только вот эта другая больше не годилась на роль лидера. Нужно было взять себя в руки. «Устала после тренировки с ментором», — соврала я, пожимая плечами. И двинулась дальше вверх по склону. «Если выкажу слабину, сомнение, банда тоже начнет сомневаться, а это ни к чему хорошему не приведет. Они верили в меня безоговорочно. Они закопали трупы по моему приказу. Они стали преступниками, почти такими же, как я, как те, кого мы тогда убили. В те мгновения мне казалось, что мы — жертвы и просто защищались. Возможно, тогда так и было, но теперь... Теперь ты сама стала палачом», — сверкнул в руке кинжал. В отражении мелькнули глаза стязателя, но не Кааса, а того, еще юного, беззащитного перед моим смертельным росчерком. Секунду я пребывала в безумном забвении, пока не поняла, что снова вижу лишь свое отражение. Откуда-то из глубины души на меня смотрела та, другая, маленькая Юна, которая однажды стояла на краю туманной пропасти и мечтала никогда не стать частью кровавого Квертинда. Маленькая Юна, которая жалела Гренко и была готова бороться за его жизнь. За любую жизнь. Сколько с тех пор я видела смертей? Сколько причинила сама? Как далеко я была готова зайти в своей тьме? «Смотрите!» — взвизгнула Тифида. «Это они? Какие ужасные! Это же Икша!» Я остановилась, как вкопанная. За своими рассуждениями я едва не забыла о цели подъема. Впрочем, до пещер оставалось еще шагов 200, не меньше, и можно было позволить себе расслабиться, ведь Икша раньше никогда не покидали сырых шахт. Почти никогда. «Вы тоже это видите?» — уточнил Куиджи. «Пресвятая Дивейна», — запыхтел Мон. У отвесного склона прямо у основания чернела лысая полянка. Голый кусок чистой земли, как будто выжженный. Ни травы, ни кустарников, ни даже деревьев. Почва шевелилась, как огромный муравейник, перемещалась волной и росла в размерах, расширяясь во все стороны. Не десятки, сотни икша сметали все, что попадалось им на пути. Даже камни были бы рады сожрать, если бы те не были слишком крепкими для острого ряда клыков. Коричневый рой тянулся из пещер, толпился на откосах, падал с отвесных камней. От бесконечного мельтешения я даже не успела запаниковать. Глаза обшаривали привычное окружение, а мозг отказывался верить увиденному. «Они ужасные!» — с бесконечным восторгом в голосе прошептала Тифида. Надо было ей что-то ответить. Надо было сказать, насколько опасны икша, по крайней мере, в таком количестве. Схватить за шиворот и немедленно убежать с Трескималя, сообщить обо всем в Академию. Надо было снова стать настоящим лидером банды и принять верное решение. Но я стояла молча, разделяя ужасающий трепет перед проклятием Крона и все еще пребывая мыслями в своих самокопаниях. И только тихо ухнула, когда безумная девчонка вытащила кинжал и с громким, истошным криком кинулась прямиком к ближайшему зубастому монстру. Размашистый удар рассек череп грязекровки, обдав Тифиду ядовитой слизью. «Куда?» только и успел прошептать Мон. Мы все дернулись следом, но резко остановились. Застыли в мгновенном осознании беды. Куиджи прижал к себе свою набитую пергаментом сумку. Готова поклясться, я слышала, как стучали его челюсти. Коричневое бормочущее море покатилось волной на источник звука. К юной первокурснице, сияющей счастливой улыбкой победительницы. Ветер ласково прошелестел над камнями и донес хорошо известные мне запахи надвигающейся битвы и грядущей смерти. Я снова очутилась в заведомо проигрышном бою, из которого нет спасения. Поэтому отступила, растерявшись, и замотала головой. Струсила или впала в отчаяние. В следующий миг сдавленно крякнула Тифида, то ли от боли, то ли от неожиданности. Один из грязекровок взобрался по головам собратьев, прыгнул сверху и вцепился прямо в девичье лицо, заглушив крик. «Вытащу ее!» — спокойно и ровно проговорил Нед. Он обнажил оба клинка — меч и безымянный кинжал — и, тихо ступая, оказался рядом с Тифидой. Блеснула сталь, мгновенно напитываясь коричневой кровью Икша. Комдор действовал четко и быстро. Он не раздумывал о том, что шум битвы уже привлек новую стаю зубастых головастиков. И даже не сбросил первого монстра, вонзившего ему в бок острые клыки. В азарте битвы парень продолжал раскидывать прибывающих Икша, стаскивал их с Тифиды и пытался удержать равновесие, а я по-прежнему стояла, как вкопанная. Первокурсница, понимая, что пришла помощь, отползла задом. Вместо правого глаза у нее зиял алый провал, сочащийся кровью. «Что нам делать, Юна?» Мон стиснул мое плечо. Слишком сильно, словно клещами. Он был в ужасе. «Бежать!» — почти крикнула я в ответ и устыдилась. Мои друзья погибали под сотней острых зубов, а я бездвижно наблюдала за кровавой картиной и думала только о том, как бы спастись. Под ложечкой сосала. Мерзкий, новый и леденящий страх собственной смерти сковал по рукам и ногам. Кажется, настала пора врезать самой себе. «Помогите Тифиде», — отдала я приказ онемевшими губами. И спустила карнеум. Пальцы гнулись плохо, отказывались повиноваться, но я все же вложила стрелу отточенным движением, прижала тетиву к щеке. «Шмяк!» С первым выстрелом я вспомнила, что битва была моей стихией. Что я вообще-то боевой маг, и у меня есть десяток возможностей исправить ситуацию. Или хотя бы попытаться. Что размышлять о последствиях и причинах лучше после боя, а не во время. Если, конечно, у нас еще будет такая возможность. Шмяк, шмяк, шмяк. Цели выбирала внимательно, чтобы не тратить попусту стрелы. В первую очередь те, что свалили Тифиду. Потом несущиеся на звук рассекающий воздух стали. Комдор бился уже с десятком грязекровок, а они все бежали и бежали. Нед благодарно кивнул, заметив мои выстрелы, и обрадовался, когда очередной Икша отлетел вместе с пронзившей его стрелой. Парень припал на одно колено, и я успела разглядеть, что вся нога его обогрелась кровью. Алая жидкость ручьем стекала из огромной дыры в животе. Но думать об этом было некогда. Я метнулась к толпе грязекровок, пробирающихся к друзьям. Они как раз подняли раненую Тифиду и потащили ее за ближайший камень. Мон на ходу взывал к богине и ругался. Кажется, Дивейна не отвечала ему. «Сол Амунд!» — взмахнула я руками, преграждая дорогу бормочущему рою. «Эмон Микхитум Дель Рефт!» Земля рванула фонтаном, а потом еще одним и еще. Грязекровок разметала по небольшой поляне коричневыми брызгами вместе с землей и свежей травой. Я не разбирала, какой из гейзеров был мой, а какой Комдера. Кажется, он тоже кричал воззвание. Воздух пронзило зеленое свечение ревда, раздался новый свист десятков стрел. Глаза разбегались от целей. Икша было слишком много. Они приближались неумолимо, не оставляя шансов на спасение. Когда стрелять стало уже невозможно, в ход пошел Каас. Я резала, рубила и пиналась как-то отрешенно, совсем без чувств и эмоций. Боли от ран не чувствовала, и все пыталась отыскать глазами банду. Успели ли спрятаться? Додумались ли убежать? Как там Комдер? Мелькнула мысль раздавить грязекровок разломом, как когда-то на занятии. Я даже кинула оценивающий взгляд на развороченное магией плато. Икша копошились на свежей земле, поднимались на ноги и снова бежали. Но не в мою сторону, а ближе к обрыву. Там, под кривой низенькой сосной, где я последний раз видела Комдера, громоздилась бормочущая куча. О нет! Комдер! Нужно было что-то предпринять. Кроме разлома идей больше не было. Скинуть ладонь для заклинания я не успела, как и додумать план. Мысль спряталась за вспышкой боли, пронзившей голень. Я ударила Каасом, не глядя, почти на ощупь. Дернула рукой и взвыла. Лезвие застряло в кости черепа. Кряхт! Как же паршиво, как все паршиво! Выжить в битве по Дельце, чтобы так бессмысленно и глупо погибнуть у пещер! Со всех сторон на меня неслись зубастые пасти вечно голодных икша. Лакомиться плотью им явно нравилось больше, чем травой да корой. Наверное, в этот момент мне стоило испугаться неотвратимой смерти. Вспомнить Джера, пожалеть себя или попытаться сбежать. Но среди той самой кучи у обрыва сверкнуло белизной знакомое лицо, мокрое и совсем мальчишеское. Комдер был в сознании и крупно вздрагивал, должно быть, как и я, ощущая каждый новый укус зубов кинжалов. Я заорала. Стыд и беспомощность перед силой уже не армии, проклятием мертвого бога одолели меня. Я готова была принять кару за все содеянное, готова была к плачевным последствиям и страданиям, даже к смерти, но только не к потерям. Только не моя семья. «Комдер!» — захрипела я и отчаянным рывком выдернула кинжал. Снова замахала им, расчищая себе путь к Неду, сплёвывая соленую кровь и уже понимая, что мне не дойти. «Комдер!» — снова позвала я и дернулась в сторону. Откатилась, прижимая Каса к груди, и раскрыла рот. Рядом со мной разбился огромный огненный шар, расплескивая искры и охватывая рой грязекровок. Еще один прилетел ближе к Неду. Пожирающие его икши заверещали, загомонили и немедленно бросили свой обед. Плато перед шахтами загорелось. По всему пространству врезались в землю шары огня, восставая громадными во весь рост кострищами и поглощая бормочущих монстров. Треск и вой пламени, удушливый запах свежей плоти и чад, горящая земля. Должно быть, судьба и впрямь решила вернуть меня в Эльце. Темный вход в пещеры превратился в ворота консульства. Сейчас оттуда выйдет армия с боевыми тиалями, и меня станут пытать. Я зажмурилась в ожидании худшего. «Юна!» — слабо позвал Нед. Придя в себя, я шарахнулась от горящего икша и, сломя голову, бросилась к другу. Меня едва не опалил новый шар. Он летел в сторону вырубки, откуда все еще выбегали грязекровки. Их встречало пламя, опустошающее поляну не хуже самих зубастых монстров. Почва пошла сухими трещинами, кусты и деревья обуглились, а камни плакали серыми слезами. Огонь был явно магический. «Служитель Омина», — догадалась я. «Где-то поблизости был тот, кто спас нас от неминуемой смерти. Тот, кто ходил за мной по пятам уже давно и оберегал от всех бед». Я остолбенела от вывода и попыталась сквозь языки пламени увидеть того, кого искала глазами десятки раз в темноте, в снегах, в своих кошмарных снах. Или в мечтах? Не знаю. Увы, видимость была отвратная. Воздух окрасили лиловые всполохи. Икша массово покидали пылающее плато, сбегая от верной погибели. То тут, то там вспыхивали знакомые ауры, оставляя после себя только дымную фиолетовую пустоту. Я бы даже назвала это зрелище красивым, если бы не знала, насколько оно разрушительно. «Юна!» — еле слышно донеслось сквозь треск пламени. Голос, родной, живой, до невозможности знакомый, звучал раскатистым громом посреди угасающей поляны. Кашляя и хрипя, жадно глотая воздух с крупинками пепла, я не побежала, упала на четвереньки и поползла по горячей земле к Комдору. Мелькнула крупная тень. Это Мон опередил меня, закрыл Неда огромным телом от жара и солнца. Где-то за валуном подвывала Тифида, цепляясь за Куиджи, не хотела отпускать его от себя. Тот сомневался, но все же оттолкнул ее руки и тоже осторожно направился к лежащему Комдору, не твердо ступая и озираясь. «Слишком много повреждений», — сухо проговорил Мон, когда я очутилась рядом. «Я не знаю, что лечить первым. Раны, они... смертельные», — закончила я мысленно. «Для такого вывода не нужно быть целителем. Рваные дыры на теле Неда Комдора сочились кровью. Но самой страшной, жуткой была та, что на животе. Казалось, Икша успели выесть часть внутренностей. Меня затошнило. Я едва не отвернулась, но усилием воли заставила себя перевести взгляд на лицо парня. Комдор попытался приподняться на локтях, оглядеть себя, но я не позволила. Надавила на его лоб, заставила смотреть в глаза. «Я умираю, да?» — жалобно простонал Нед. Он не верил. Никто из нас не верил. «Смех какой! Комдор умирает! Подумать только! Быть этого не может!» Мон шептал заклинание и бледнел с каждой вспышкой магии Дивейны. Куиджи возник рядом, прикрывая платочком нос. Тифида хныкала неподалеку, размазывая кровь в перемешку со слезами из единственного глаза. «Пресвятая богиня!» — взмолилась я мысленно, наблюдая за слабеющим Монтгомери. «Прошу тебя, дай силы своему служителю для исцеления. Не позволь Неду лишиться жизни. Хочешь, забери мою!» А вслух сказала. «Не неси чушь, Комдор! Я не дам тебе сдохнуть, понял? Только попробуй кинуть банду. Ты клялся, помнишь? Клялся нам всем!» Он засмеялся, закашлялся, потом заплакал. Захныкал, как ребенок, как маленький мальчик. «Все будет хорошо», — тоненько пропищал Куиджи и отвернулся. Его вывернуло. К пеплу и дыму добавился тошнотворный запах рвоты. Мне захотелось присоединиться к Куиджи, и я сглотнула вязкую горькую слюну. Всё-таки отвернулась, глянула на верхушки гор, за которыми скрывалось солнце. Один Мон, как и всегда, держался из последних сил и всё шептал воззвание. Только вот раны Комдора не исчезали, не превращались в тонкие розовые шрамы, плоть не срасталась вновь. Длинный меч его, весь в коричневой слизи, валялся неподалёку. В руках Нед держал только кинжал. Не просто держал, сжимал так, будто его рукоять была самой жизнью. Костяшки пальцев белели даже сквозь буро-коричневый слой грязи. «Я не хочу умирать!» — хныкал Комдор. «Не хочу! Я хочу в кондитерскую! Или в Фурион! Пойдём сегодня!» Глаза его мутнели. Зрачки забегали в поисках меня, хотя я была совсем близко, прямо над его головой. Но этого оказалось недостаточно. Пришлось подать голос, чтобы парень меня нашёл. «Я здесь, Комдор!» — прикрикнула я истерически. «Тебе врезать, чтобы ты не паниковал!» «Псих!» — слабо позвал он. «Да?» — тут же отозвался Куиджи. «Достань фляжку из кармана». Нед зажмурился, и из уголков его глаз стекли крупные слёзы, оставляя чистые дорожки на покрытом грязью лице. «А то врезается прямо в бедро. Вот же грифонья срань». «Я не псих», — должен был сказать Лампадарио. Но он молча вытащил фляжку, покрутил её в руках, не понимая, что делать дальше. Рядом причитала Тифида. «Ты спас меня, Нед!» — подвывала она, раскачиваясь из стороны в сторону. «Я чуть не умерла! Чуть не погибла!» «Ты нас всех спас!» Тихо вторила я, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на Тифиду с кулаками. Комдор улыбнулся, и я сжала его кулак ладонями, чтобы показать: «Я здесь, рядом, и всё будет хорошо! Мы справимся! Мы же банда изгоев!» Нед попытался что-то сказать, но только хватнул ртом воздух. Потом собрался с силами и еле слышно захрипел. «Отдай сирене землянику, ладно?» «Не буду я этого делать!» С нарочитым смешком огрызнулась я, глотая подступающий ком. «Сам будешь позориться, амурный хлюпик!» «Не хлюпик», — бледными губами прошептал Нед. «Аспид». Он переложил рукоять кинжала в мою руку, сжал её обеими ладонями и повторил: «Аспид. Аспид», — согласилась я. Комдор довольно опустил голову. Он позволил себе расслабиться и сделал ещё 4 слабых вдоха, а потом умер. Да, именно так он и умер. Быстро, глупо и бесславно, на знакомом склоне трески Маля из-за вопиющей глупости чужой ему девчонки. Где-то ещё потрескивало пламя угасающих костров. Кто-то наблюдал из укрытия. Пели весенние птицы, шелестели маковки сосен, играло янтарными лучами закатное солнце, и всё так же летели лепестки моральника, розового кроуницкого снега. Была я, был Куиджи, и был Мон, а Неда больше не было. «Всегда тревожусь, когда он не прыгает рядом», — донеслись слова из такого далёкого радостного утра, когда Комдор кормил нас сайками. «Ты вылечишь его!» — визгливо вскрикнула Тифида. Она с надеждой смотрела на Мона, который в одно мгновение оставил все попытки к заклинаниям. Целитель сидел возле тела друга, опустив голову, и плакал. Он ослаб от утраты огромного количества плазмы, почти не мог двигаться и даже, наверное, разговаривать, только беззвучно трясся в рыданиях, не замечая ничего вокруг. Его обнял Куиджи, распластался на большом теле, как на теплом камне. И неясно, успокаивал ли друга ментальный маг или успокаивался сам. «Он ведь не умер!» Первокурсница схватила меня за рукав, заглянула в лицо единственным глазом. Кажется, собственное увечье беспокоило ее гораздо меньше грядущего осознания. Я смотрела на нее долго, не в силах отвести взгляд. Пока она, наконец, не выдержала и снова не зашлась в рыданиях. «Пойдем домой, пожалуйста. Я хочу домой. Мы вылечим Комдора. Магистр Калькут его вылечит. Или...» Ее осенило. «Или господин...» Я силой вырвала руку из ее хватки и все-таки врезала по девичьему лицу. Не сильно, но Тифида схватилась за щеку и захлебнулась плачем. «Мы пойдем домой!» Я не узнала собственный голос. Хриплый, чужой, взрослый. «И никто из нас больше не выйдет из Академии и не нарушит ее правил. Мы похороним Комдора и всегда будем помнить о том, что живы только благодаря ему». Слова давались с трудом. Я отвернулась и побрела, куда глаза глядят. Я не знала, что могу сказать. И самое ужасное, я даже не могла винить Тифиду, потому что понимала, что во всем была виновата сама. Это я впервые привела банду на склоны Трескималя. Это я позволила им думать, будто смогу защитить от всего. Это я заставила их хранить страшную тайну. Это я была настолько беспечна, что не думала о последствиях. Хотя ежедневно держала в руках напоминание о том, чем заканчивается вера в собственное могущество. И вот, теперь у меня было еще одно. В горле стоял жуткий ком, но я не плакала. Только утерла нос рукавом и обнаружила, что все еще сжимаю кинжал. Несколько минут назад он имел хозяина, но не имел имени. И вот теперь обрел его. Стал символом горькой потери, как некогда Каас. Обессилев, я остановилась у самого обрыва. Дальше идти некуда. Только прыгать на дно бесконечной бездны, где меня ждали мои друзья. Навалилась боль от ран и усталость после битвы. Ноги подогнулись сами собой, и я опустилась на колени. Воткнула оба кинжала в землю перед собой. Согнулась, сгорбилась, как старуха, зажмурилась до белых кругов перед глазами, вцепилась пальцами в волосы. И завыла, зарычала, словно два острия вонзились не в землю, а прямо в мое сердце, и оттуда кричали хором: «Ты убила нас! Убила! Убила! Убила! Убила! Убила!» Шептала я в унисон и все вспоминала. Янтарные глаза Кааса, подернутые тьмой кровавой магии. Серые, смеющиеся, под длинной челкой Комдора. Испуганные, юного стязателя Вельце, что смотрел на меня с мольбой, и даже разбойника, которого я пристрелила прямо здесь. Вокруг проносились десятки взглядов, и каждый говорил моими губами: «Убила». Не знаю, сколько я так просидела. Только когда чья-то осторожная рука коснулась спины, я подняла голову и увидела, что совсем стемнело. В понтоне зажигались первые огни, а за ними вспыхивал сотнями окон и сам Кроуниц. Тысячи людей уснут сегодня, чтобы встретить следующее утро. И я буду среди них. Пришла пора снова встать и оглянуться. Что было у меня за спиной? Только смерть, потери, лишение и борьба. А еще постоянное бегство. От проблем, от ответственности, от самой себя. Все, от чего я так старательно бежала, так или иначе догоняло меня. Я забыла простой вывод. Один из уроков ментора, который он невольно преподал мне, своей смертью. У всего есть цена. И если ты отказываешься назначать свою, судьба непременно возьмет с тебя больше. В академию мы вернулись ночью. Одним богам ведомо, каково нам было нести бездыханное тело Комдора через весь Кроуниц. Тифида то и дело теряла сознание, и в целительское крыло ее внес на руках Куиджи. Я бы никогда не подумала, что в нем достанет силы, но ментальный маг ни раз не пожаловался на тяжесть. Комдора несли мы с Моном, и каждый шаг давался нам с огромным трудом. Казалось, это был самый долгий путь в моей жизни. Но правда в том, что это было только его начало. Тяжелее всего далась дорога к дому ментора. Хотелось развернуться и сбежать в свою комнату, накрыться одеялом и ждать, пока новость о смерти Комдора разлетится по академии. А утром, едва рассвет коснется нефритового подоконника под огромным окном, заваленного пергаментами подруг, тихонько встать и отправиться в город, переждать бурю. Но я больше не собиралась бегать. Джер открыл почти мгновенно, как и всегда. И, кажется, даже рад был меня видеть, но быстро переменился в лице, едва оглядев меня с ног до головы. «Ты ведь была с друзьями в городе?» — осторожно спросил он, пропуская меня внутрь. Я открыла рот, чтобы рассказать всю правду. Ведь Джер — магистр, и он должен одним из первых узнать, что случилось с его студентом. Разумом я понимала, что теперь и у него будут проблемы из-за меня. Сейчас я ему скажу. Комдор умер. Погиб от зубов Икша. Потом добавлю подробности, если он потребует, ничего не утаивая. И мы вместе придумаем, как поступить. Ведь надо жить дальше. Юна. Джер подошел ближе, но трогать меня побоялся. Или побрезговал. Я была грязная, вся в слизи Икша, в крови своей и Неда. Нога перетянута бинтом, губы потрескались, но это все было неважно. Я так и не смогла произнести это вслух, вот так, глядя в глаза ментору. Потому что слова опустили бы плотину, за которой держался поток слез и горького отчаяния. Я задрожала всем телом, затряслась от того, что боль вдруг стала реальной, настоящей. Вместо сердца в груди поселилась чернота, бездонная злая дыра, заполняющая нутро. Горькая потеря выбила дыхание, скрутила мышцы, пробирая до самых хрящиков, сгорбила меня под весом тяжелой новости и придавила к полу, а может, еще ниже, низвергнула в пекло. Но Джер не дал мне упасть. Подхватил на руки, прижал к себе, будто мог утихомирить дрожь. Хотя в этот раз у него не получилось. Ментор положил меня на кровать и хотел отойти, но я вцепилась в его сорочку мертвой хваткой, как недавно Нед в рукоять своего кинжала. Джер был моей жизнью, моим спасением и надеждой на лучшее. И он уступил. Лёг рядом, обнял, погладил по волосам. Глаза по-прежнему оставались сухими, но я плакала. Кажется, плакала словами. Они полились малосвязанным потоком. Я говорила о том, как погиб Нед, о том, что я виновата, о том, что моя тьма преследует меня с тех пор, как я дала ей выход на нашем краю земли, что почти забыла лицо Кааса, и что я очерствела, превратилась в убийцу без жалости и поводов, что все мои мечты стали месивом из бессилия, озлобленности и мести. Хлюпая носом и захлебываясь словами, я рассказывала, как сильно запуталась, как обманывалась коварными внушениями, как верила в свое могущество, как небрежно относилась к друзьям и к жизни, и как шла за Демиургом вместе с тысячами людей из Ордена Крона, как хотела сражаться, сжечь дотла Квертинд, не признавая самого простого — никто не хочет войны. Даже те, кто активно ее разжигают. На самом деле они просто хотят жить. Жить в мире, гармонии и порядке, а не в борьбе. Но как же сложно это понять. Сколько мне понадобилось жестоких уроков, чтобы прозреть. Сколько было загублено судеб, жизней. И как равнодушна я была к чужому горю, пока не столкнулась со своим собственным. Джер слушал, не перебивая и почти ни о чем не спрашивая. Это была моя исповедь перед личным Богом. В какой-то момент я даже испугалась его молчания и притихла настороженным кроликом. Посмотрела в зеленые глаза. Они были близко-близко. И отчего-то подумала, что если и был в мире человек, способный понять мои чувства, то он прямо сейчас сжимал меня в объятиях. И каким-то чудом мне повезло его встретить. Я потянулась и легко коснулась губами мужских губ. Зачем? Наверное, чтобы убедиться, что он не отвернулся от меня, что его порыв не был случайным влечением, что он готов принять меня даже такую. Все еще готов, несмотря на те беды, что я принесла Ментору, Каасу, Комдору и его семье. И десяткам других семей, о которых мне было ничего не известно. Джер ответил на поцелуй. Он вышел горьким, каким-то обреченным. Но он был живой, исцеляющей водой для меня. Это так удивительно — касаться Ментора, целовать его, чувствовать тепло и участие. Я не заслужила такой награды, поэтому засмущалась, уткнулась в его грудь и крепко зажмурилась. «Ты ведь говорил мне, — прошептала я, — обо всем этом. И о войне, и о жизни, и о квертинцах. Почему я не слушала?» «Думаю, некоторые истины невозможно увидеть или услышать». Ментор зачем-то поправил артефакт на моем запястье. «Только прочувствовать на себе. Люди постоянно делают ошибки, пребывают в плену собственных заблуждений, годами, десятилетиями, а порой и целой жизнью. До тех пор, пока какое-то потрясение или невероятное событие не меняет их мировоззрений. Но ты...» Я приподнялась на локте, посмотрела на Ментора в упор. «Ты совсем не такой, как другие люди. Ты не ошибаешься, не заблуждаешься, всегда поступаешь правильно. Защищаешь меня, студентов и...» Я прикусила губу. «Всех на свете. Как тебе это удается?» Он усмехнулся уголком губ, откинулся на спинку кровати, заложил руки за голову. Задумался, глядя в потолок. А потом перевел взгляд на меня и ответил: «Никак. Мне это не удается, Юна. Так же, как и тебе. Так же, как и всем людям в мире. В этом суть человечности, ее грязь, ее низость и мелочность. Мои решения часто продиктованы не благом и здравомыслием, а эгоизмом. Кажется, я уже достаточно вырос, чтобы честно это признать. «Человечность — величайшая из опасностей», — вырвалось у меня, прежде чем я вспомнила, что это слова Демиурга. «Да», — быстро согласился Джер. «Но не только. Кое-кто очень близкий научил меня, что в человечности таится еще и великая сила, могущественная магия, способная на великие свершения. Пусть даже они кажутся крохотными со стороны». «Похоже на речи Голомяса», — хлюпнула носом я, устраиваясь на мужской груди. «Этому меня научила ты», — неожиданно выдал Джер. Я снова подскочила, как потревоженный суслик, и уставилась на ментора круглыми глазами. «Я? Чему-то научила Джера?» «Именно ты», — ответил он на мой мысленный вопрос и улыбнулся. «Это тоже те истины, которые невозможно узнать иным способом, кроме как почувствовать». Он замолчал, хотя мне все еще было непонятно. «В тебе столько живых эмоций, искренности и преданности». Слова давались ему с трудом, как бывает в минуты откровений. «И я их давно уже разделяю с тобой, не только по связи, нет». Джер убрал прядь волос от моего лица и едва коснулся знака соединения. «Ты напоминаешь мне об утраченных ценностях. С тобой я стал уязвим, это правда, но в то же время настолько могущественен, насколько может быть человек без страха потерять все без остатка. Потому что даже в этом случае у меня останется самый веский повод жить дальше». Я потянулась было снова поцеловать его, но остановилась. На мужской щеке остался грязный след от моего прикосновения. Я вдруг вспомнила, что явилась сюда прямо с битвы, и острая резкая боль от потери Неда заглушила все прочее. Стыд, неловкость, смущение. Горе все еще стискивало затылок колючими тисками, но Джер, как всегда, нашел те слова, которые были мне необходимы. Ведь у меня тоже был повод жить дальше. Кажется, я понимала, о чем он говорил, но была растеряна и не знала, что ответить. «Это кинжал Комдера?» — спросил ментор, когда молчание слишком затянулось. «А?» — не сразу сообразила я, но все же вспомнила и вытащила новое оружие на свет. «Да. Аспид». Длинный тяжелый клинок был нечищен, но даже сквозь засохший яд Икша проглядывались вязь и глубокая борозда вдоль лезвия, делящая его на две равные части. Словно язык смертоносного ящера, чей укус вызывает мгновенную смерть. «Аспид», — понятливо кивнул Джер и вытащил его из моих рук. Он повертел кинжал, рассмотрел его, взвесил на ладони, заключил. «Хорошее оружие, но слишком тяжелое для женской руки. Нужно будет научить тебя им пользоваться». «Давай снова сходим на край земли», — с энтузиазмом предложила я. «Теперь у меня будет больше времени. Да почти все свободное время. Впереди целое лето, и я не выйду без тебя из академии. Клянусь, теперь я буду беречь все, что у меня есть. У меня есть так много». Эта идея была еще одной спасительной ниточкой, вытягивающей меня из бездны отчаяния. Я даже попыталась улыбнуться, хватаясь за мысли о живых. О Куидже с Моном, которые, наверное, еще не спят в своих постелях. О моей светлой, родной и заботливой Фиде. Даже о сирене, язвительной вертихвостке. «Не забудь отдать ей землянику, Горст. Это было моим последним желанием», — впервые подал голос Аспид. К горлу снова подкатил ком, и я часто заморгала, опустив глаза. орденом Крона покончено?» Джер поднял мой подбородок, не позволяя спрятать взгляд. «Будет покончено», — честно призналась я. Втянула воздух сквозь зубы, морщась, как от застарелой боли. «Они не оставят меня в покое, а я не собираюсь больше убегать. Мне стоит явиться в приют и попрощаться. Честно сказать Демиургу, что наши пути разошлись». Отчего-то Джер усмехнулся, хотя ничего смешного в моих словах не было. Но возражать не стал. «Пожалуй, он не причинит тебе вреда», — кивнул ментор. «По крайней мере, сейчас». «Так ты не против?» — удивилась я. «Нет. Мне понятно твое желание завершить старые дела. Если, конечно, ты и правда намереваешься их завершить». «Обещаю!» — подхватилась я. «Больше никакого ордена Крона, охоты на Икша и других сомнительных приключений. Мне бы только защитить тех, кто дорог». Я резко встала и едва не рухнула от внезапного головокружения. Перед глазами поплыли алые круги, а ноги едва не подкосились. «Тебе нужно отдохнуть». Джер на этот раз не стал меня обнимать, только осторожно поймал за локоть и помог вернуть равновесие. «И хорошенько выспаться. Идем, я тебя провожу». «Идем», — легко согласилась я. Кажется, теперь я согласилась бы на что угодно. В последнее время так часто видела смерть, очень много смертей, что теперь ощущала себя на самом острие жизни, и больше всего мне хотелось сберечь ее, отлить в воске или в прозрачном желе, чтобы она застыла в неизменном виде, в любимом кровнице, родной академии и рядом с ментором. Когда мы вышли во влажную ночь, пахнущую молодыми клейкими иголочками и туманом, я вдруг остановилась и посмотрела на Джера в густой темноте. «Боги, как он красив! Как же я раньше этого не видела!» В нем словно сосредоточилось все новое и древнее. Совсем еще юный, молодой мальчишка, отчего-то мыслящий как старец. Мудрость в мелких морщинках у глаз, сила в острой линии скул и холодная ярость в крохотном шраме у губ. В нем был заключен целый мир, который я до сих пор не потрудилась познать. «Поцелуй меня», — попросила я мысленно. И он поцеловал. Не отстраняясь, не брезгуя юной Мейлоре, не стыдясь своих чувств. Тонкий бледный месяц осветил нас серебристым светом, выглянув из-за низких туч. Я пила счастье с его губ, необходимое, самое настоящее и чистое, которое мне только доводилось испытывать. Как стыдно это было в ночь, когда погиб Комдор, и как упоительно это было в ночь, когда я родилась заново. Хвойный лес шелестел во тьме, и мир плыл, плыл над нами теплым ветром, шумел скомканными ветками в далекой чащобе и жужжал неспящими жуками над холмом. Мы были словно ему созвучны. В этот миг мы учили и небо, и лес, и воздух быть счастливыми. В этом ведь и заключается смысл существования, в предельной ясности и благополучии. Возможности быть вместе, стоять рядом, дышать друг другом, касаться тел. Ради этого было все. Мне не хотелось, чтобы это заканчивалось. Никогда. Промелькнула мысль даже вернуться обратно в дом, затащить туда Джера и остаться с ним до утра. Но какой-то приятный, трепетный страх кольнул сердце, пробежал ледяными мурашками по позвоночнику. «Боишься меня?» — тут же уловил ментор. Улыбнулся хитро, с прищуром. «Нет», — хрипло ответила я и попыталась описать свои чувства. «Я...» — осмотрела себя, грязную, чумазую. «Я просто...» Он не дал мне договорить. Коротко поцеловал, прерывая объяснение, и потащил за собой к замку. Я недоуменно смотрела на его профиль и видела, как он пытается скрыть улыбку. Что было за ней? Острое счастье? Смущение? Недовольство? Или, может, издевательское торжество? Я тряхнула головой, отгоняя дурные мысли. Чушь какая! Между нами нет секретов. Почти нет. Я прикусила губу и тихо позвала. «Джер?» «Да». Он не остановился и не замедлил шаг, так и вел меня за руку за собой следом, по каменным ступеням вдоль еловой аллеи, сквозь белесую пелену. Ментор делал так много раз, но сейчас он шел с таким упорством, будто боялся остановиться и повернуть назад. Наверное, откровения и новые подробности об истинной натуре юный Горст были сейчас излишни. «Ты хотела что-то сказать?» — напомнил Джер уже у статуи семи богов. «Да», — как можно увереннее улыбнулась я и отвела глаза. «Хотела узнать, что написано на браслете». «Хм», — он потер колючую щеку. «Я думал, ты достаточно хорошо знаешь Тахиши, чтобы прочитать». «Мы изучали язык древних волхвов в прошлом году, но мне трудно давались эти символы». Виновато протянула я. «И магистр Риин не был так требователен, как сейчас». «Я понял», — прервал он мои оправдания и пояснил. «Это строчка из детской сказки, в которой взрослые находят особую мудрость. Если ее перевести, то звучать она будет примерно так. Главного глазами не увидишь». Зорко одно лишь сердце. Вот как. Зорко одно лишь сердце. Я постояла еще немного, всматриваясь в своего хорошего ментора, пытаясь разглядеть его сердцем, и вдруг резко, одномоментно отвернулась, будто глаза обожгло пламенем, будто кто-то незримый снова метнул в меня огненный шар, как тогда на плато. Был ли это Кирмас Линдеблайт? «Как бы ты ни старалась оставаться ему верной, все равно предашь». Вспомнились слова дряной певички Элигии. Я знала, что на этот раз она точно не попала в цель. Я никогда не предам ментора. Но разве это гарантирует, что он не предаст меня?